Глава 15. Ками. Потратив слишком много денег на одежду, которую я наверняка никогда больше не надену, я понимаю, что странное чувство в животе — это не бабочки от волнения, а голод, и унять его я могу только одним способом — отправиться в рыбалку. Вот почему я иду туда, а вовсе не потому, что меня от чего-то успокаивают разговоры с симпатичным 40-летним барменом, которого я замечаю, стоит мне только войти. Вовсе не потому. «Ты сегодня рано», — говорит Зак, когда я с улыбкой к нему подхожу. «Уже освободилась. Сегодня же праздничный день и выходной». Он, улыбнувшись, кивает. «И как все прошло?» «Мне показалось, все остались довольны. Правда, я почти не выходил из-за барной стойки. На удивление, все хорошо». «Отметим?» «Не сегодня, ямочки». Он обрывает меня на полуслове и облокачивается на барную стойку ровно напротив моего стула. «Я думал, мы договорились, что если я назову тебе свое имя, ты прекратишь называть меня ямочки». Я улыбаюсь все шире и вспоминаю, что на самом деле пришла сюда, потому что он постоянно меня смешит и дразнит. «Думаю, ты немного не понял. Я сказала, что наверняка это не настоящее твое имя. Но не обещала, что больше не буду так тебя называть. Что-то мне подсказывает, что ты не из тех, кто почтительно относится к старшим». Я фыркаю. «Господи, почему мне так нравится пикироваться с этим парнем?» «Вообще ни разу. Кстати, сколько тебе лет, раз ты требуешь почтительности?» Он снова широко улыбается, демонстрируя ямочки. 45. 45? Ошеломленно ахую я. Черт, ты правда сильно старше. А тебе сколько? 28. Посмеиваюсь, наблюдая, как изумленно вытягивается его лицо. Господь Иисус! Охает он, и от этого в животе у меня что-то сжимается. Но почему так происходит, я думать отказываюсь. Отказываюсь. «Практически малолетняя», — усмехаюсь я. «Для тебя уж точно». И тут оно случается. В глазах его что-то мелькает и... Черт, черт, черт. Мне это очень нравится. «Будь ты слишком молодой для меня, ангел. Я бы так не старался сам тебя обслужить каждый раз, как ты входишь в бар». Блин, у меня снова горячо в животе. Касаюсь языком нижней губы и замечаю, как он за мной наблюдает. Нужно срочно сменить тему. К сожалению, пить я не буду, потому что иду на вечеринку. Вскинув брови, он прислоняется к стене за стойкой и скрещивает руки на груди. Мой живот по-прежнему лижут языки пламени. Черт возьми. «Серьезно?» «Угу», — ухмыляюсь я. «И кто тебя пригласил?» «Помнишь, я жаловалась, что мне придется работать с клубком богатеньких змей, а ты посоветовал дать им шанс». Он улыбается. «Ну вот, я согласилась на стажерку. Она очень милая и сильно мне помогает. По рабочим вопросам у нас, к обоюдному удовольствию, установилось полное взаимопонимание». «И она пригласила тебя на вечеринку?» «Ага. После бранча она подошла ко мне вместе с близняшками и позвала вечером на какую-то гламурную тусовку. Там я смогу познакомиться с нужными для бизнеса людьми». «Ну, видишь, тебе самой выгодно давать людям шанс». «Похоже на то». Я улыбаюсь, и он вдруг говорит то, чего я совершенно не ожидала. Нет малознакомого человека, ни конкретно от этого мужчины. Но больше всего меня сбивает с толку, что от его слов у меня в горле набухает комок. «Я горжусь тобой, Ками». «Что?» «Горжусь, что ты дала ей шанс». «Конечно, я тебя почти не знаю, не считая того, что в последнее время невольно работаю твоим психотерапевтом. Я не...» «Успокойся, я не жалуюсь. Просто говорю, что обычно, как мне показалось, ты так себя не ведешь. Ты явно вышла из зоны комфорта. Подружкам уже рассказала?» Помедлив пару секунд, чтобы справиться с накатившими эмоциями, отвечаю. «Да, они помогли мне выбрать наряд. Я только что из торгового центра Ocean County». «Отлично. Я в одежде не разбираюсь, так что вряд ли смог бы помочь». Не удержавшись, прыскаю, радуясь, что отвлеклась от своих тревог. «То есть ты все время одет одинаково не потому, что в баре такая униформа?» «К несчастью, формы у нас нет, так что это просто мой стиль». «Может, поэтому ты до сих пор без девушки?» Невольно представляю, с каким удовольствием Эбби обновила бы его гардероб, и еще сильнее по ней скучаю. «Однако ты же продолжаешь приходить. Значит, все не так уж плохо». «Возможно. Но теперь у меня есть твой телефон, так что являться сюда больше не обязательно». «Но ты пока ни разу им не воспользовалась». И вновь у меня в груди порхают бабочки. «Неправда. Я написала тебе, что у меня проблема с барменами». Опершись загорелыми руками о стойку, он придвигается ближе, и мой мозг словно запирают в кладовку. «А больше?» «Не писала». «Какая наблюдательность!» Почему-то эти слова я произношу смущенным шепотом. «Если даешь симпатичной девушке свой номер, а она не пишет, пожалуй, станешь наблюдательным». «Закари, неужели я задела тебя за живое?» «Может быть». «Мое мужское эго очень ранимое. Ты не знала?» Закатив глаза, я с улыбкой достаю из сумки телефон и листаю чат в поисках сообщения, которое начинала трижды, прежде чем попросить его о помощи. «Привет, ямочки». «Сойдет». Нажав «Отправить», поднимаю на него глаза и вижу, как Коннор расплывается в улыбке, сверкая ямочками, а загорелой рукой лезет в карман джинсов. Достав телефон, читает сообщение и хохочет, откинув голову. «Ты когда-нибудь перестанешь меня так называть?» Я качаю головой, и тут его жестом подзывает новый посетитель, а мои глаза, не спросив разрешения у мозга, опускаются к его заднице. Как же чертовски хорошо она смотрится в этих джинсах. Еще час мы болтаем и смеемся, а потом я ухожу. И только начиная причесываться, понимаю, что так ничего и не съела в рыбалке. Целый час была занята исключительно Заком.